Глава 45. Так говорит Господь своему помазаннику Киру: «Я держу его за руку, подчиняю ему народы, с царей облачения срываю, распахиваю перед ним все двери, и ворота не остановят его. Я сам пойду перед тобою, горы превращу в равнину, разобью бронзовые двери, засовы железные сломаю, отдам тебе сокровища, скрытые во тьме, спрятанные богатства, чтобы ты понял. Это я, Господь, призываю тебя по имени, я Бог Израиля. Ради раба моего Иакова, ради Израиля, избранника моего, я призвал тебя по имени, дал тебе почетное имя, хотя ты меня и не знаешь. Я Господь, и другого нет, нет богов, кроме меня. Ты меня не знаешь, но это я даровал тебе силу, чтобы все на востоке и на западе узнали, что кроме меня нет никого. Я Господь, и другого нет. Я создаю свет и творю тьму, посылаю благоденствие и творю беду. Все это делаю я, Господь. Изливайте небеса избавления, пусть прольется оно из туч, пусть расступится земля и явится спасение, и праведность пусть расцветет. Я, Господь, сотворил все это. Горе тому, кто попрекает Создателя своего, черепок, попрекающий горшечника. Разве скажет глиняный сосуд гончару: «Что ты делаешь?» Или дело твоих рук скажет о тебе: «Вот безрукий». Горе тому, кто скажет отцу: «Кого на свет производишь?» Или матери: «Кого ты рожаешь?» Так говорит Господь, святой Бог Израиля, Создатель его. Вам ли спрашивать меня о детях моих, указывать, что мне делать с творением рук моих? Я создал землю, на земле сотворил людей. Это мои руки распростерли небо, и воинству небесному я отдаю приказы. Я привел его как избавителя, и все дороги я выровняю перед ним. Он отстроит мой город, освободит моих изгнанников, без всякого выкупа, без всякой платы, говорит Господь воинств. Так говорит Господь: то, что нажито Египтом, приобретено Кушем, и жители Сивы, рослые люди, все достанется тебе, твоим будет. Пойдут они за тобой, в оковах пойдут, падут ниц пред тобой, станут взывать к тебе. Только с тобою Бог, и другого нет, нет иных богов. Поистине ты — Бог сокровенный, Бог Израиля, Избавитель. Их всех постигает бесчестие и позор, идут позором покрыты все, кто делает идолов. А Израиль Господом спасен, спасен навеки. Впредь никогда не узнаете вы бесчестия и позора. Так говорит Господь, сотворивший небеса. Он — Бог, который земле облик придал, создал ее, Он ее утвердил, сотворил Он ее не за тем, чтобы она пустовала, а чтобы жили на ней. Я Господь, и другого нет. Ни в потаенном месте я говорил, ни в стране тьмы, не приказывал я потомкам Иакова: ищите меня в безлюдных местах. Я Господь, говорю справедливое, истину возвещаю. Соберитесь, придите, приблизьтесь все вместе, вы — остатки народов. Ничего не смыслят они, те, кто носит идолов деревянных своих и молится Богу, который не спасет. Расскажите, доказательства приведите, пусть они посовещаются между собою. Кто о случившемся поведал заранее, рассказал еще в давние времена? Я — Господь, нет богов, кроме меня». Я Бог праведный, избавитель, и нет иного. Ко мне обратитесь все концы земли, и будете спасены. Я Бог, и другого нет. Я поклялся собой, уста мои изрекли правдивое слово, оно непреложно. Предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык даст клятву мне. Лишь у Господа скажут обо мне, есть справедливость и сила. Престыженные придут к нему, все, кто ненавидел его.